от издателя. К вопросу о присутствии капитана Алатристе на картине Диего Веласкеса «Сдача бреды». Вопрос о том, имеется ли в числе персонажей картины Веласкеса «Сдача бреды» капитан Диего Алатристе и Тенорио, дебатируется уже на протяжении значительного времени. Опираясь на свидетельство Иньиго Бальбоа, непосредственного очевидца создания картины, который без колебаний утверждал, причем дважды, на странице 10 капитана Алатристе и на странице 217 «Испанской ярости», что его хозяин является одним из персонажей этой композиции, удалось установить путем изучения голов в правой части полотна, что центральный образ бесспорно принадлежит генералу Спиноле и с меньшей степенью уверенности идентифицировать находящихся рядом с ним лиц как, соответственно, Карлоса Колому, маркизов Леганеса и Эспинара, а также принца Нойбургского. Исследования профессоров Хусти, Альенде Салазара, Санчеса Кантона и Тембури Альвареса показывают, что одна из голов на картине носит явные черты сходства с наружностью капитана Алатристе, описанной Иньиго Бальбоа. Ни прапорщик с древком знамени на плече, ни безбородый и безусый мушкетер на дальнем плане слева не могут быть Диего Алатристе. Отпадают также бледный кабальеро с непокрытой головой, стоящий под знаменем рядом с конем, и тучный офицер без шляпы, виднеющийся под горизонтальным стволом аркебузы. В последнем профессор Севильского университета Серхио Саморано идентифицировал капитана Кармелу Брагадо. Некоторые ученые выдвинули предположение, что Диего Алатристе – это стоящий на переднем плане справа офицер, повернутый лицом к зрителям. Тогда как целый ряд специалистов, и среди них Тембури, считают, что в этом образе Веласкес запечатлел самого себя, как бы уравновесив автопортретом изображение своего друга Алонсо Кано, представленного в виде голландского аркебузира на переднем плане слева. Как указывает профессор Саморано в своем труде «Бреда. Реальность и легенда», черты Диего Алатристе могут совпадать с чертами офицера, стоящего справа, хотя нельзя не признать, что черты этого персонажа мягче, нежели черты капитана Алатристе, знакомые нам по описанию Иньиго Бальбоа. Однако, по наблюдению барселонского исследователя и переводчика Мигеля Антона, изложенному в его работе «Капитан Алатристе и взятие Бреды», возраст его, не превышая 30 лет, не совпадает с возрастом Алатристе в 1625 году и уж тем более в 1634-1635 годах, когда и создавалось полотно, не говоря уж о том, что Алатристе, хотя и командовал взводом, оставался рядовым солдатом и, следовательно, не мог носить знаки различия офицера, которые мы видим на картине. Возможность того, что Алатристе, не представленный в правой группе персонажей, помещается среди других испанцев, стоящих на самом заднем плане, за протянутой рукой генерала Спинолы, отвергается после тщательного анализа, произведенного специалистом из «Фигаро-магазен» Этьеном де Монтетти. Но как же быть с утверждением Иньиго Бальбоа, приведенного в первом томе настоящей серии на странице 10? Ибо когда при штурме бастиона Юлих отца моего прошила аркебузная пуля, отчего он и не попал на картину «Сдача Бреды», не в пример своему другу и тезке Алатристе, которого-то художник Веласкес как раз запечатлел на ней справа, прямо за лошадиным крупом. Эти не слишком связанные слова в течение длительного времени было принято считать лишь игрой воображения, данью благородной памяти капитану Алатристе, не выдерживающей никакой критики с точки зрения исторической достоверности. Даже сам Артуро Перес Риверте, в пору работы над приключениями капитана Алатристе, использовавший в качестве документального источника воспоминания Иньиго Бальбоа, который служил солдатом во Фландрии и Италии, участвовал уже в чине прапорщика в битве при Рокруа, затем был лейтенантом Королевского почтового ведомства, затем капитаном испанской гвардии. По достижении 50-летнего возраста в 1660 году вышел в отставку вскоре после своей женитьбы на донье Инес Альварес де Толедо, вдове маркиза де Альгуасеса, считал утверждения Иньиго Бальбоа несоответствующими действительности. Счастливый случай позволил раскрыть эту тайну, приняв в расчет данные, мимо которых прошли все исследователи, включая и самого создателя серии, базирующейся практически целиком на рукописи Бальбоа. Примечание издателя. Записки прапорщика Бальбоа. 478 страниц. Мадрид. Рукопись. Продана с аукциона Клеймор в Лондоне 25 ноября 1951 года. В настоящее время находится в Национальной библиотеке. Конец примечания.